Нужна валюта. С одной стороны, капиталистический Запад по-прежнему рассматривался как оплот враждебного мира, а с другой, в СССР был объявлен курс на ускоренную индустриализацию. Произвести своими силами все необходимые станки и детали к ним возможности не было. Для закупки за рубежом различных промышленных машин и технологий требовалась валюта. Одним из важных ее источников становился туризм. К тому же требовалось создавать на Западе положительный образ советской державы, привлекать на свою сторону сочувствующих. В результате годы Великого перелома с 1928 по 1931 годы сопровождались расширением контактов с западными странами. И даже интересы большевистских спецслужб уступали приоритет успешному развитию западного туризма на советской земле. Берия Сталину. 7 декабря 1938 года. Факт перехода интуриста в ведение НКВД, безусловно, станет известен за границей. Капиталистические туристские фирмы и враждебная нам печать этот факт постараются использовать для развертывания травли вокруг представительств интуриста, будут называть их филиалами НКВД и тем самым затруднят их нормальную работу, а также своей провокацией будут отпугивать лиц из мелкой буржуазии и интеллигенции от поездок в СССР. Исходя из указанных соображений, считаю целесообразным интурист изъять из ведения НКВД. Резолюция, кажется, Т. Берия прав. Можно бы передать интурист Наркомвнешторгу. Иосиф Сталин, 10.01.1939 года. Государственное акционерное общество по иностранному туризму «Интурист» начало работать с 1 апреля 1929 года. На плакате «Интуриста» около 1930-х годов «Посетите СССР» были изображены образы советской мощи. Кремль с красным флагом, экзотическая оленья упряжка с сидящим в нартах погонщиком, а также минарет и два верблюда. Будущий переводчик Сталина Валентин Бережков попал в систему «Интуриста», потому что, по его собственным словам, на курсах переводчиков обещали хороший паёк, а время было голодное. На курсах учили, как создавать у гостей благоприятное представление о советском образе жизни. А кроме того, конечно, параллельно шла подготовка материальной базы. Проводился капитальный ремонт лучших гостиниц и ресторанов, уцелевших с царских времен. Запасали высококачественное столовое и постельное белье, посуду. В сталинское время обычный человек в ресторан не ходил. Там сидели челюскинцы, генералы, народные артисты и дипломаты. Официальный образ ресторана — злачное место, где собираются преступные элементы, иностранцы вербуют шпионов. Лев Лурье, Софья Лурье. Ленинград, Довлатова. Поначалу Бережков, по собственному признанию, не видел ничего особенного в том, чтобы выдавать желаемое за действительное. Пресса ежедневно сообщала о сказочных мичуринских яблоках, о выведенной советскими селекционерами чудо-пшенице, о фантастических надоях молока от коров-рекордсменок. И мы верили, что пройдет пятилетка, вторая, и наша страна превратится в богатейшую в мире державу, а ее граждане станут счастливейшим народом. Пока же лучше показать интуристам не плачевное настоящее, а лучезарное будущее. Для показа гостям были организованы и образцовые колхозы, целых три. Там были чистые помещения для скота, а сами животные впечатляли ухоженностью и упитанностью. Однажды Бережков сопровождал в такой колхоз американского банкира, который вдобавок был владельцем большой молочной фермы. Тот восхитился, осмотрев элитный колхоз, но все же начал уточнять, так ли хорошо идут дела и на других фермах. «Конечно, конечно», — заверил американца заведующий, хотя отлично знал, что в большинстве других хозяйств коров, не способных из-за нехватки кормов и истощения стоять на ногах, подвязывают веревками. Но задержавшись в показательном хозяйстве, сопровождающие туристов приняли роковое решение объехать раскисшую от начавшегося дождя дорогу прямо по полю. Машина застряла, пришлось отправлять жену банкира и советскую девушку-гида в город на попутке. Сам банкир, Бережков и водитель скоротали ночь в машине, а утром лимузин вытаскивали из грязи упряжкой колхозных валов. Причем ближайший колхоз был уже непоказательный, и будущий переводчик Сталина сильно волновался, что вся работа, по убеждению банкира, получившего теперь на завтрак вместо деликатесов простую вареную картошку, пойдет на смарку. Многие иностранцы, в том числе делегаты, проходившего в 1927 году Конгресса друзей СССР, хотели познакомиться с изнанкой советской действительности и желали посетить и советские тюрьмы, причем не значившиеся в заранее заготовленных и утвержденных маршрутах. Примером является стенограмма беседы второй бельгийской рабочей делегации с председателем ГПУ Грузии товарищем Берией 1 ноября 1927 года. Делегаты Конгресса встречались с Берией после того, как посетили исправительное учреждение в Тбилиси, и поэтому заданные ими вопросы не были ни наивными, ни подобрано парадными. Так Берии задавали вопросы о том, почему заключенные жаловались делегатам на то, что их после ареста длительное время держат в заключении безо всякого предъявления обвинений. В ответ Берия категорически отрицал даже такую возможность, но после того, как ему делегаты назвали конкретные фамилии тех, кто им на это пожаловался, то Берия обещал проверить. Помимо этого, у него спрашивали, почему заключенные содержатся в плохих гигиенических условиях. Под этим подразумевалось, что трое, а порой и пятеро арестантов содержались в небольшой камере, имевшей площадь 10 квадратных метров. Берия, внимательно выслушав, объяснил плохие условия содержания узников наследием царского режима. Европейские писатели. Фанаты Сталина. 29 июля 1931 года в Кремле состоялась встреча Сталина с прославленным британским писателем, лауреатом Нобелевской премии Бернардом Шоу. Посетившую СССР европейскую знаменитость приняли очень радушно. Шоу и его спутникам показали Кремль, мавзолей Ленина, устроили прогулку по парку культуры и отдыха, автомобильные поездки по Москве. Также именитый гость посетил камерный театр, где шла прославленная тайровская постановка «Опера нищих» Бертольда Брехта, и побывал в рамках производственной экскурсии на электрозаводе, где побеседовал как с простыми рабочими, так и с членами местного литкружка. На своем 75-летии, которое праздновалось в колонном зале, растроганный юбиляр заявил: «Я хочу, чтобы прежде чем я покину Москву, Сталин стал для меня живым человеком, а не остался просто именем». Его желание исполнилось. Встреча со Сталиным длилась около 3 часов. «Сталин — гигант, а все западные деятели — пигмеи». Бернард Шоу. Анри Барбюс. Писатель и общественный деятель, лауреат Гонкуровской премии, после Октябрьской революции стал ярым сторонником большевиков, видя в них избавление от капиталистического гнета и буржуазной бездуховности, которые он описывал в своих романах «Свет из бездны» и «Манифест интеллектуалов». Вступив во французскую компартию, Барбюс в европейской прессе много писал о достижениях Советского Союза и положительной роли Сталина в происходящих в стране переменах. Барбюс был избран иностранным почетным членом Академии наук СССР. И все эти люди любят его, верят ему, нуждаются в нем, сплачиваются вокруг него, поддерживают его и выдвигают вперед. Во весь свой рост он возвышается над Европой и над Азией, над прошедшим и над будущим. Это самый знаменитый и в то же время почти самый неизведанный человек в мире. Анри Барбюс. Сталину довелось пообщаться и с прославленным Гербертом Уэллсом, тем самым, что некогда обозвал Ленина кремлевским мечтателем. Но Сталин произвел на английского фантаста совсем другое впечатление. «Все смутные слухи, все подозрения для меня перестали существовать навсегда после того, как я поговорил с ним несколько минут. Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного». Герберт Уэллс. Анри Барбюс не просто восхищался Сталиным, но и написал книгу «Сталин. Человек, через которого раскрывается новый мир», пустив в обиход известную фразу «Сталин — это Ленин сегодня». В 1935 году книга Барбюса была издана в Москве на русском языке 100-тысячным тиражом. «Если Сталин верит в массы, то и массы верят в него», — писал Барбюс. «В Новой России подлинный культ Сталина, но этот культ основан на доверии, берет свои истоки в низах. Человек, чей профиль изображен на красных плакатах рядом с Карлом Марксом и Лениным, это человек, который заботится обо всем и обо всех, который создал то, что есть, и создает то, что будет. Он спас, он спасет». Леонид Парфенов в книге, посвященной довоенному периоду СССР, пишет: «В тогдашней литературоцентричной эпохе любили зазывать в СССР знаменитых западных писателей, чтобы они, как властители дум, рассказали бы дома об успехах социализма. Ромен Роллан и Бернард Шоу приезжали, Анри Барбюс и Леон Фейхтвангер написали самые хвалебные книги. По поводу каждой персоны в Кремле принималось особое решение. Их селили в апартаментах метрополя. С ними встречался Сталин». Европейские интеллектуалы, прежде всего литераторы, посещавшие СССР, вольно или невольно способствовали легитимизации репрессий, созданию экспортного образа первой социалистической страны. К примеру, 30 января 1937 года завершился судебный процесс параллельного антисоветского троцкистского центра, иначе называемый «вторым московским процессом» или «процессом 17». На процессе присутствовали западные дипломаты и журналисты, в том числе Леон Фейхтвангер. Он впоследствии заявлял, что счел процесс безупречным, а доказательства вины подсудимых несомненными. Если бы все это было вымышлено или подстроено, то я не знаю, что тогда правда. Подавляющее большинство подсудимых, 13 из 17, были приговорены к смерти. Сталинский юбилей Шекспира. Среди знакомых юбилеев, которые отмечались в 1930-е годы в СССР, можно отметить торжества, посвященные 375-летию со дня рождения Шекспира, прошедшие под лозунгом «Наша страна стала родиной Шекспира». В 1939 году в СССР широко праздновались 60-летний юбилей Сталина и 375-летие Шекспира, причем в советской прессе публикации об юбилеях часто размещались рядом. Так, в главной советской газете «Правда» один из разворотов был посвящен юбилею Сталина, а другой — Шекспиру, причем там подчеркивалось, что прославленный английский драматург на 375-м году жизни нашел свою новую родину — СССР. На советской земле в этот год прошла не только юбилейная декада, проведенная с 13 по 24 апреля, но и научная конференция. Были организованы многочисленные лекции и выставки, в том числе «Шекспир на советской сцене», на которой были представлены эскизы декораций, макеты, костюмы 40 постановок в советских театрах. Проведен масштабный театральный фестиваль. С первых месяцев существования советской власти Шекспир оставался в числе тех драматургов, чьи пьесы ставились в самых разных театрах, причем не только профессиональных, но и народных, студенческих и школьных. Считалось, что Шекспир не только обличал мир Чистогана, но и показывал его роковые страсти, и демонстрировал привлекательность народных персонажей. Советская пресса открывала все новые и новые значения шекспировских пьес. Литературная газета с восторгом написала о шекспировской декаде в СССР, ставшей поистине народной по сравнению с малочисленными мероприятиями Англии и Франции. Одно из самых авторитетных и регламентирующих для функционеров от искусства изданий того времени газета «Советское искусство», учрежденная Всесоюзным комитетом по делам искусств при Совнаркоме СССР, 21 апреля 1939 года опубликовала два материала, посвященных Шекспиру. Автором одного из них, задачи художника, являлся известный театральный художник Шифрин, будущий лауреат двух сталинских премий, в 1935 году оформивший спектакль «Укрощение строптивой» Шекспира. Шифрин писал: «Шекспир входит в биографию каждого из нас так же, как и Пушкин. Это аксиома. Борьба за подлинного Шекспира, освобожденного от груза идеалистических толкований и всяческих наслоений, — дело всей советской культуры. Нужно всеми средствами создать реалистическую среду для персонажей пьесы». Через два дня о роли Шекспира написала учительская газета. Создатели социалистического искусства — единственные его, писателя, творческие продолжатели. Творчество Шекспира выросло из всемирно-исторического конфликта, из встречи нового рождающегося буржуазного мира, склонившимся к упадку феодальным миром. Великий гуманист и знаток человеческих душ Шекспир мог заслуженно быть, если не советским драматургом, то предтечей друзей СССР, среди которых был Бернард Шоу. На шекспировских торжествах Шекспиру символически предоставляли советское гражданство. Так режиссер и драматург Радов, ставивший пьесы Шекспира «Отелло» 1939-1935 годы, «Ромео и Джульетта» 1934-1939 годы, «Гамлет» 1938 год, и являвшийся одним из организаторов шекспировского юбилея, заявил, что теперь Шекспир, если еще не переменил, то он очень близок к перемене Родины. В СССР планировали учредить шекспировскую премию. В Европе шекспировская премия была впервые вручена за два года до этого юбилея. Поставить памятники Шекспиру. Но это были лишь планы. Пионерское детство. 6 июля 1936 года на самом знаменитом довоенном параде физкультурников, проходившем на Красной площади, впервые прозвучал ставший легендарным лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». В этом параде приняли участие 75 тысяч молодых людей, в том числе из всех союзных республик, а также спортсмены из всех существовавших в то время в СССР спортивных обществ. Наибольшее число составляли динамовцы, их насчитывалось 8 тысяч участников. Спортсмены наглядно демонстрировали вождю и его приближенным, стоявшим на трибуне Мавзолея, свою силу и гибкость, ловкость и другие спортивные навыки. Атлеты, играючи, подбрасывали в воздух и ловили тяжелые гири, гимнасты демонстрировали различные зрелищные упражнения, также активно играли с мячами волейболисты и баскетболисты. Тот самый лозунг несли в том числе бывшие малолетние уголовники, которых успешно перевоспитали в трудовой колонии имени наркома НКВД Генриха Ягоды. После этого уже ставшей знаменитой фраза, в некоторых вариантах без слова «наше», появилась сразу в нескольких советских газетах в виде подписи к фотографии, на которой вождь народов держал на руках счастливо улыбающуюся девочку, бурятку Гелю Маркизову, с букетом цветов. На какое-то время именно эта девочка рядом с мудрым вождем и стала символом счастливого детства. 23 сентября 1937 года в газете «Правда» появилась передовица под громким названием «Счастливые дети сталинской эпохи», в которой использовалась та самая фраза «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». После этого текст транспаранта, который год с лишним назад пронесли по Красной площади, окончательно превратился в лозунг, который в количестве десятков тысяч экземпляров плакатов и транспарантов появился в школах, детских садах и библиотеках, и на стадионах. Знаменитый пионерский лагерь «Артек» был основан в Крыму еще в середине 1920-х годов, а в следующее десятилетие получил зимний корпус вместо брезентовых палаток и стал работать круглый год. Центральное место Большого Артека, дворец пионеров, место общелагерных сборов. Дворец размещен по склону горы террасами с павильонами, окруженными фонтанами, скульптурами, беседками. Верхнюю венчает зрительный зал, рассчитанный на 1500 человек. Террасы намечено расположить в следующем порядке. Внизу терраса спорта и туризма со стадионом и спортивным стадионом. Выше нее терраса науки и техники, истории революционного движения и верхняя терраса с венчавшим всю композицию зрительным залом. По обе стороны дворца расположены парки. Они должны напоминать хорошо известные детям контуры материков восточного и западного полушарий и представлять в миниатюре натуральную карту мира. Леонидов. Проект Большого Артека. Архитектура СССР. 1938 год, номер 10. В 1936 году в Артеке была специальная смена для пионеров, отмеченных государственными наградами. Это описано в повести «Четвертая высота» Елены Ильиной. С 1938 по 1957 год лагерь носил имя Молотова. Одним уже сейчас полузабытым, а ранее непременным атрибутом советского времени для детей был пионерский галстук и специальный зажим для него. Зажим украшали изображение пионерского костра, 5 поленьев, 5 континентов, 3 язычка пламени, коминтерн, серп и молот и девиз советских пионеров «Всегда готов». Первоначальный вариант был «Будь готов», а в 1930-е годы к борьбе за дело Ленина, Сталина «Будь готов». Затем стал к борьбе за дело коммунистической партии «Будь готов». Но осенью 1937 года зажимы, в которых бдительные товарищи увидели тайные вредительские символы, стали исчезать. По делу о зажимах для пионерских галстуков руководством НКВД было проведено специальное расследование, которое лично курировал заместитель наркома, начальник первого управления НКВД СССР Михаил Фриновский, отправивший Сталину и другим наркомам докладную записку. Товарищу Сталину, Молотову, Ворошилову, Кагановичу. В ноябре месяце 1937 года в Москве в значительном количестве школ среди пионеров распространились слухи, что на пионерских галстуках якобы выткана фашистская свастика, а на зажимах к пионерским галстукам имеются инициалы Т и З, что означает «Троцкий и Зиновьев». Это послужило причиной к тому, что пионеры в массовом порядке начали снимать пионерские галстуки и зажимы. Также факты снятия пионерских галстуков и зажимов к ним отмечены в Ленинграде, в пионерлагере «Артек», а также во многих городских и сельских школах Крыма. Произведенной проверкой установлено, что ни на пионерских галстуках, ни на зажимах к ним нет ни знаков фашистской свастики, ни указанных инициалов. Одновременно установлено, что первоисточником распространения провокационных слухов среди школьников в городе Москва является ученик 5 класса 350-й школы Косовой Борис, 13 лет. При расследовании оказалось, что Косовой Борис 13 ноября 1937 года приехал из города Ленинграда, где он учился в 17-й школе. В этой школе пионер-вожатая Кочкина Мария 10 ноября предложила всем пионерам школы снять зажимы к галстукам, так как на них якобы имеется фашистская свастика. Указание об изъятии зажимов Кочкина получила от работников пионер-отдела РК ВЛКСМ. Дальнейшим расследованием установлено, что в Ленинграде изъятие зажимов к пионер-галстукам было проведено по распоряжению секретарей Ленинградского обкома ВЛКСМ, товарищей Авдеевой и Любина. Авдеева и Любин это указание отдали на основании полученных ими сообщений от зав. Отделом пионеров ЦК ВЛКСМ Волоковой 28-29 октября сего года во время их пребывания в Москве и затем повторного предложения инструктора ЦК ВЛКСМ Андреева. Расследование случаев изъятия зажимов к пионерским галстукам в Крыму выявило, что такое указание дали заместитель заведующего отделом пионеров ЦК ВЛКСМ Иванов и инструктор того же отдела Горлинский, когда они 6-7 ноября 1937 года были в пионерлагере «Артек». Предложение Иванова и Горлинского затем через пионер-вожатых распространилось и по другим городам Крыма. Таким образом, установлено, что указания об изъятии пионерских галстуков и зажимов к ним исходят от работников ЦК ВЛКСМ Волковой, Иванова, Андреева и Горлинского. Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР Комкор Фриновский. Упоминаемый в тексте Любин был арестован и расстрелян в 1939 году. Сам автор докладной был расстрелян в 1940-м. «Не может умирать хороший князь». Фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» — одно из самых ярких и всемирно известных произведений советского кино 1930-х годов. Настолько знаменитых, что Ральф Бакши, режиссер мультфильма 1978 года по мотивам эпопеи Толкина «Властелин колец», методом ротоскопии, фотоперекладки, перерисовал своих наступающих орков с эйзенштейновских псов-рыцарей. Неоконченный фильм Бакши был одним из источников вдохновения для Питера Джексона при работе над его «Властелином колец». Доспехи немецких рыцарей из ленты Эйзенштейна взяли за основу и художники фильма «Конан Варвар» 1982 года, когда придумывали облачение сподвижников главного злодея. Прежде чем Эйзенштейн начал работать над фильмом о князе Александре, у него были серьезные проблемы. Затянувшееся путешествие режиссера по Америке и Мексике вызвало подозрения в измене родине. Потом Эйзенштейн неудачно снимал фильм «Бежен лук». Эта история Павлика Морозова была признана слишком заумно изображенной, и Сталин приказал смыть картину. Над Эйзенштейном нависла угроза запрета снимать кино. 9 мая 1937 года Политбюро ЦК ВКПБ рассмотрело этот вопрос, и Эйзенштейн получил еще один шанс. «Думаю, что можно попробовать использовать Эйзенштейна, дав ему задание, тему, предварительно утвердив его сценарий, текст и прочее. Надо с ним повозиться». Молотов. И вот тогда Эйзенштейн взялся за сюжет из русской истории «Разгром немецких рыцарей на Чудском озере». Сначала он хотел полностью отобразить всю известную биографию Александра Невского вплоть до его кончины от яда, подсыпанного в Золотой Орде. В последнюю минуту Александр смотрел бы на Куликово поле, где ордынцы будут разбиты русским войском во главе с князем Дмитрием. Не моей рукой была проведена карандашом красная черта вслед за сценой разгрома немецких полчищ. «Сценарий кончается здесь», — были мне переданы слова. «Не может умирать такой хороший князь». Сергей Эйзенштейн. Мемуары. Фильм делали в сжатые сроки. Начало снимали на родине князя в окрестностях Переяславля-Залесского. Доспехи для Александра были изготовлены по подлинным образцам 13 века из Эрмитажа. Но главный эпизод ледового побоища пришлось снимать в разгар лета. Декорации построили во дворе Мосфильма. А чтобы на экране был лед, асфальт посыпали солью и известкой, поверх которых налили жидкое стекло. Куски льда для крупных планов сделали из дерева и выкрасили белой краской. Эйзенштейн в рабочих записях отмечал, что традиционный русский шлем схож с красноармейской буденовкой. И это надо использовать. Крепко сыграть на этом в новгородском войске. Роль Александра Невского сыграл Николай Черкасов. Композитор Прокофьев написал к фильму выразительную музыку. Хотя в итоге фильм вышел с черновой звуковой дорожкой, к моменту просмотра новинки самим Сталиным озвучка еще не была окончена, а после одобрения вождя что-либо менять побоялись. Фильм имел огромный успех. Дети на улицах играли в ледовое побоище. В новогоднюю ночь 1939 года среди карнавальных костюмов особой популярностью пользовался образ русского воина в духе фильма. 1 февраля 1939 года Эйзенштейн и Черкасов были награждены орденом Ленина. Режиссеру без защиты диссертации присвоили ученую степень доктора искусствоведения. 22 марта 1939 года состоялась премьера фильма в США. Летом того же года был показ в Белом доме, президенту Рузвельту очень понравилось. Когда был заключен советско-германский договор, пакт Молотова-Риббентропа, антинемецкий фильм был не запрещен, но убран с экранов. Зато во время Великой Отечественной войны он снова был призван вдохновлять советских людей на борьбу с врагом. На ордене Александра Невского, учрежденном в 1942 году, был изображен не сам князь, его прижизненных портретов не сохранилось, а Николай Черкасов в его роли. Снятый еще раньше фильм Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» изменил весь мировой кинематограф. Это было первое в мире кинопроизведение на серьезную тему с впечатляющей операторской работой, с тщательно выстроенными кадрами, с потрясающим применением светописи. Фактически с него началась эра кинематографа как нового искусства с собственным языком образов и творческими приемами. Кинокритики сравнивали фильм Эйзенштейна с такими шедеврами на все времена, как «Илиада» Гомера или «Девятая симфония» Бетховена. Чарли Чаплин, посмотрев его, сказал: «Это лучший фильм в мире». Звучали предложения учредить в рамках Нобелевской премии премию за киноискусство и вручить ее Эйзенштейну. Впрочем, в архиве отечественного ВМФ отсутствуют следственные материалы о восстании на Потемкине, хотя при этом в изобилии имеются документы о мятеже на крейсере «Очаков». История о многочисленных детях лейтенанта Шмидта, запечатленная Ильфом и Петровым в «Золотом теленке», имела под собой реальную основу. Подобные самозванцы появились еще до Октябрьской революции, а особенно развернулись после нее. Петр Петрович Шмидт, руководитель восстания на крейсере «Очаков», родился в Одессе 17 февраля 1867 года. С трудом окончив в 1886 году Петербургский морской кадетский корпус, Петр пытался сделать карьеру во флоте, имея дядю адмирала. Но несмотря на возникшую позже героическую биографию, Петр Шмидт еще в дореволюционное время был вынужден покинуть российский военно-морской флот из-за совершенной им растраты казенных денег, женитьбы на проститутке и дезертирство перед Цусимой. Ни в одном сражении честолюбивый лейтенант не участвовал. Даже в торговом флоте после очередного скандала Шмидту капитанская должность не светила, а рядовым офицером он быть не хотел. Оставалось лишь вечное прозябание на вторых и третьих ролях. Не задалась и карьера великого воздухоплавателя. Платные шоу-выступления провалились по вине самого горе-летателя. На суше Шмидт, не имевший никакой профессии, трудиться не желал. Оставалось одно — податься в революционеры и на революционной волне достичь столь желанной славы и власти. 13 ноября 1905 года в Севастополе начался бунт. Шмидт стал во главе и объявил себя командующим флотом. Вскоре мятеж был подавлен, и Шмидт был отдан под военно-морской суд. Петр Шмидт был расстрелян 19 марта 1906 года на острове Березань, у входа в Днепровский лиман. Известна фольклорная песня революционных матросов более позднего периода. «И в полночь глухую на острове том встает лейтенант из могилы. На север он грозно грозит кулаком, где царь арестован постылый». Кстати, в фильме 1919 года лейтенант Шмидт, борец за свободу, роль адвоката героя сыграл молодой Леонид Утесов. Сохранились документы о восстании в Свеоборге и Кронштадте. Кто и когда изъял материалы расследования Потемкинского дела, до сих пор неизвестно, ведь восстание на Потемкине стало символом русской революции. Принято считать, что причиной восстания была единодушная преданность команды идеям революции, а над броненосцем был поднят красный революционный стяг. Поводом же для выступления стал борщ из тухлого мяса и жестокость офицеров. Впрочем, по словам лидера восстания, минно-машинного квартирмейстра Афанасия Матюшенко, было составлено расписание, кому из команды нужно было кого резать. Если бы не борщ, то в ту же ночь мы зарезали всех офицеров и побросали за борт. Не было грандиозной демонстрации в 30 тысяч, как принято было считать в советской истории, и толп сочувствующих, именно многочисленных мирных жителей расстреливают войска в фильме, когда хоронили убитого Вакуленчука. Родной брат писателя Короленко насчитал в процессе лишь несколько десятков человек. И революционного флага не было. Был сигнальный флаг, означающий готовность к артиллерийской стрельбе. Так восставшие угрожали властям Одессы, а потом и Феодосии. Этому красному по цвету флагу революционное значение приписали задним числом. В премьерной копии черно-белого фильма флаг, белый, чтобы не выглядел на экране черным, раскрасили вручную. В 1933 году в голландском флоте случился мятеж на военном корабле «Семь провинций». Когда восстание было подавлено, его уцелевшие участники на суде говорили, что вдохновлялись фильмом «Броненосец Потемкин». Известно, что и советский мятежник Саблин, взбунтовавший в 1975 году большой противолодочный корабль «Сторожевой», прокрутил экипажу фильм Эйзенштейна несколько раз подряд. Презентация страны Советов в Нью-Йорке. СССР принял участие во Всемирной выставке в Нью-Йорке, New York World's Fair, проходившей с 30 апреля 1939 года по 27 октября 1940. Главной темой был мир завтрашнего дня. СССР представил памятники Ленину и Сталину работы скульптора Меркурова. Это были уменьшенные копии статуй двух вождей, установленных в Дубне около шлюза канала Москва-Волга. Тогда же проект станции метро «Маяковская» архитектор Душкин, художник Дейнека, получил гран-при выставки. После выставки памятник Сталину был установлен в Москве, сначала в парке культуры и отдыха его имени, сейчас Измайловский парк, после 20-го съезда убран, а в 1991 году поставлен в парке искусств Музеон. Письмо советника полномочного представительства СССР в США Уманского комиссару павильона СССР на Всемирной выставке в Нью-Йорке Тихомирнову по вопросам об устройстве советского павильона. Вашингтон, 13 апреля 1938 года. Секретно. Литвинову. Уважаемый товарищ. Первое. Самые неотложные дела, связанные с нашим участием в выставке, следующие. А. Представление эскизного проекта павильона, срок которого истек 1 апреля. Мы не единственные опоздавшие, но ряд стран не только уже представил, но уже успел получить требующиеся по договору утверждения проекта комитетом выставки и, учтя поправки, приступить к заготовке рабочего проекта. Нам неизбежно придется пройти через ту же процедуру и, наверное, поторговаться с руководством выставки по вопросу о высоте здания и прочее. Второе. Вопрос менее срочный, но ответ на который также ожидается комитетом выставки. Намерено ли наше правительство последовать приглашению прислать на выставку военно-морские единицы, для которых близ территории выставки оборудуются специальные гавани, а также авиационные единицы, или организация специальных перелетов, для которых строится большой аэродром? Естественно, что точный ответ мы сейчас не дадим, но, может быть, достаточно будет хотя бы заявить, что приглашение это получено и рассматривается правительством. Третье. 3 июня 1939 года выделено как День СССР на выставке. Надо продумать, какие специальные торжества, музыкальные, театральные, кино, физкультурные и прочие, мы приурочим к этому дню. Шестое. Расходы наши, на которые мы получили $5000, выражаются пока в том, что мы уплачиваем архитектору Брайнесу за текущую работу $250 в месяц, начиная с 15 января сего года. С товарищеским приветом, советник полпредства СССР в США, Уманский. У меня крупно-буржуазные тенденции. Джомо Кеньята, отец кенийской нации, один из лидеров освободительного движения, был членом Коминтерна. Кеньята в 1930 году участвовал в деятельности антиимпериалистической лиги и международной конференции негритянских рабочих в Гамбурге. 2 года Кеньята учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока имени Сталина в Москве. Здесь его начали обвинять в мелкобуржуазных тенденциях. Ранее окончивший в Англии колледж и уже по некоторым данным владевший там фермой, Кеньята удивился. «Почему мелкобуржуазных? У меня крупнобуржуазные тенденции». Он успел после этого вовремя покинуть СССР, пока еще готовился в НКВД приказ о его аресте. Прошли годы, и Кеньята стал первым премьер-министром и первым президентом Кении. В 1963 году в СССР по мотивам сказки Кеньята, ставшего тогда первым премьер-министром Кении, вышел рисованный мультфильм «Африканская сказка». Сюжет таков. К черному человеку, который трудился на своей земле, пришел белый слон, сказавший: «Какая богатая земля, мне чертовски повезло, что я здесь первый из зверей». Угостив черного человека сигаретой, слон дал ему в придачу глянцевые журналы с красотками на обложках и красочной рекламой. В то время, когда черный человек просматривал журналы, приобщаясь к высокой цивилизации, белый слон, ставший господином, бесцеремонно съел все, что мог, и занял дом черного человека. И когда тот обратился в суд господ зверей, чтобы выселить захватчика слона, то тот заявил, что в обмен на полученные щедрые дары цивилизации, сигареты и журналы, черный человек должен отдать все и не вызывать возбуждения протестами. К тому же председатель суда Лев обвинил черного человека в клевете на лучшего друга слона. Большой бык Билл, строитель Турксиба. Одной из легендарных фигур в революционной России, а затем в СССР в 1920-1930-х годах был Владимир Шатов, известный также как Билл Шатов или Большой бык Билл, родившийся в Киеве за неделю до наступления 1888 года. Был студентом, участвовал в революционном движении, принимал участие в экспроприации сберкассы, добыча составила 15 тысяч рублей, был трижды арестован. В 1907 году эмигрировал из Российской империи в США. В Америке работал в типографии. Был подёнщиком, докером, машинистом. За пропаганду анархизма и выступления против фабрикантов 4 раза арестовывался американской полицией. Летом вел бродяжнический образ жизни, попутно выступая с лекциями и выпуская газеты, был членом анархо-синдикалистской профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира», руководил ее русским отделением. В Америке товарищи дали Шатову прозвище «Большой Билл», «Большой бык Билл». Спустя 10 лет после февральской революции Шатов вернулся в Россию. В июне 1917 года Шатов стал членом Петроградского ВРК от Союза анархо-синдикалистской пропаганды, приняв активное участие в подготовке и проведении Октябрьского восстания, встречался с Лениным, заседал в Смольном. После победы в 1917-1918 годах был чрезвычайным комиссаром по охране железных дорог. Роберт Брюс Локкарт, шпион и дипломат, занимавший с января по сентябрь 1918 года пост главы специальной британской миссии при советском правительстве, в своих мемуарах «Локкарт Роберт. Агония Российской империи. Воспоминания офицера британской разведки» так описывает переезд английской миссии из Петрограда в Москву 15 марта 1918 года Троцкого, только что назначенного народным комиссаром по военным делам РСФСР, и Шатова. «На следующее утро, оставив большую часть нашего громоздкого багажа в посольстве, мы встали в 7 часов и прибыли в Смольный к 8. Мы напрасно поспешили, так как поезд Троцкого был подан только в 10. Большую часть дня мы провели на вокзале, греясь на солнце и наблюдая за погрузкой 700 латышей, преторианцев Красного Наполеона. Они выглядели свирепо, но дисциплинированы были прекрасно». Скуку долгого ожидания рассеяли забавные выходки Билли Шатова, веселого проходимца с прекрасно развитым чувством юмора. Годы изгнания он провел в Нью-Йорке и знал бесчисленное количество исцайских анекдотов. В большинстве случаев предметом издевательства были в них Россия или русский, к которым Шатов, несмотря на свои убеждения, относился слегка презрительно. Его вид был еще смешнее его анекдотов. Он был одет поверх костюма и овечьего полушубка в рабочую одежду. На голове у него была английская кепка с огромным козырьком. 2 огромных револьвера висели на ремне у него на боку. В общем, все это выглядело как помесь пулеметчика и джентльмена с рекламы. Наконец, в 4 часа явился Троцкий, великолепный в своей шинели цвета хаки. В 1918-1919 годах энергичный и бесцеремонный Шатов был начальником Центральной комендатуры Петрограда, начальником внутренней обороны Петрограда, успешно сражался с наступающими на город белогвардейскими частями генерала Юденича. За это Шатов в 1919 году был удостоен Ордена Красного Знамени. В том же году в Конгрессе США проходили слушания о событиях русской революции, в ходе которых сенаторы задавали побывавшим в России множество вопросов. В слушаниях неоднократно упоминался и Шатов. Из показания Уильяма Уэлша, проживающего в Нью-Йорке и находившегося в России с октября 1916 по 1 сентября 1918 года в качестве помощника бухгалтера National City Bank. Уэлш рассказывает об экстренной эвакуации из Петрограда перед угрозой входа в город немцев. Комиссар Билл Шатов не хотел выпускать поезд, мотивируя это тем, что в нем слишком мало пассажиров. Тогда один из группы уезжавших, Браун, знавший Шатова, отвел его в сторону. Мистер Уэлш. Шатов вернулся и сказал: «Ну, ребята, все в порядке, можете ехать, передавайте привет Бродвею». Он был тогда комиссаром Николаевской железной дороги, главной дороги между Москвой и Петроградом, а также Сибирской линии. Я не уверен, но сейчас он, кажется, начальник полиции или начальник военных сил в Петрограде. Сенатор Стерлинг. «Вам известно, чем он занимался до того, как приехал в Россию?» Мистер Уэлш. «Я не знаю, но это легко можно установить». Сенатор Нельсон. «Он жил в Америке?» Мистер Уэлш. «Да, иначе он не знал бы так хорошо Бруклин и остров». Сенатор Нельсон. «Он окончил восточную сторону?» Мистер Уэлш. «Если вам угодно так выразиться». Сенатор Нельсон. «У вас там что, большевистское училище?» В конце 1919 года Шатов был арестован по обвинению в уголовных делах, но уже в начале 1920 года был освобожден под личное поручительство Сталина. Освободившись, Шатов отправился в Сибирь, где стал комиссаром Омского железнодорожного узла, а затем комиссаром водного транспорта в Сибири. После этого Шатов работал на Дальнем Востоке, где он стал одним из руководителей Дальневосточной Республики, ДВР. Во главе правительства был давний знакомый Шатова по Америке Краснощеков. Занимая должности военного министра, министра путей сообщения, председателя военно-дипломатической миссии Буферной Республики при японском командовании. Во время переговоров с японцами Шатов не раз оставлял у них в заложниках собственную жену, и поскольку он выполнял данные им обещания, то жену возвращали в целости и сохранности. Именно Шатов, будучи председателем мирной делегации ДВР на переговорах с командованием японских экспедиционных войск о прекращении военных действий, подписал с японцами договор о перемирии, создавал дальневосточный аналог ВЧК. Но осенью 1921 года, после отставки Краснощекова, Шатов, занимавший пост министра транспорта, был обвинен в его развале, пособничестве беглым белогвардейцам и шпионам. Шатов отправился в Москву, где получил ряд ответственных должностей, стал членом правления Северокавказского округа путей сообщения, Промбанка, главметалла, заместителем председателя металлимпорта. Шатов был заместителем председателя специального государственного объединения «Нефтеэкспорт» и не случайно в одном из интервью, данным американским журналистам в шутку, сравнивал себя с крупнейшим нефтяным магнатом эпохи Джоном Рокфеллером. В 1927 году Шатову поручили построить Туркестано-Сибирскую магистраль, Турксиб, железную дорогу из Сибири в Среднюю Азию. Это строительство стало одной из главных строек первой советской пятилетки. 21 ноября 1927 года на станции Луговая Шатов, выступивший на митинге, посвященном открытию строительства Турксиба, зачитал приветственную телеграмму председателя Совнаркома Рыкова. После этого Шатов заколотил первый костыль. При строительстве Турксиба по инициативе Шатова был введен хозрасчет. 28 апреля 1930 года, на 17 месяцев раньше срока, на станции Айнабулак состоялась смычка северного и южного участков Турксиба. Состоялся торжественный митинг. В Москву Сталину отправили телеграмму. Сегодня в 7 часов 6 минут по московскому времени рельсы юга сомкнулись с рельсами севера на 640-м километре от станции Луговая. Путь для сквозного движения по Турксибу открыт. Начальник постройки Шатов. За строительство Турксиба Шатов и еще 9 человек были награждены орденами Трудового Красного Знамени. Затем Шатов работал начальником Сибжелдорстроя, руководил главжелдорстроя, заместителем наркома путей сообщения страны, снят с высокой должности, назначен начальником строительства железной дороги Москва-Донецк. В 1936 году Шатов был назначен в Казахстан начальником строительства железной дороги Нельды-Джесказган. В декабре этого же года арестован за вредительство на железнодорожном транспорте, в октябре 1937 года приговорен к высшей мере наказания и расстрелян. В 1955 году Шатов полностью реабилитирован. Неожиданные повороты эпохи репрессий. 19 января 1935 года в большинство партийных организаций СССР поступил текст утвержденного накануне ЦК ВКПБ закрытого письма «Уроки событий, связанных со злодейским убийством товарища Кирова». Целью этого послания была заявлена политическая оценка упомянутых событий и подведение итогов. Зиновьевцы из так называемого «Ленинградского центра» и московского, который не знал, по-видимому, о подготовлявшемся убийстве товарища Кирова, но, наверное, знал о террористических настроениях ленинградского центра и разжигал эти настроения, признанные виновными в организации убийства, именовались в тексте не иначе, как выродками. Немало упреков досталось и питерским чекистам, которые за 3 недели до убийства поймали будущего убийцу Николаева, когда он кинулся к Кирову, садившемуся в машину, но потом отпустили его, увидев предъявленный партбилет. Линия только одна. 26 января 1935 года Сталин подписал постановление Политбюро ЦК ВКПБ, согласно которому почти 700 бывших сторонников Зиновьева надлежало выслать из Ленинграда в отдаленные края, а именно на север Сибири и в Якутию. Срок ссылки предлагался не менее 3 лет, а свыше 300 бывших оппозиционеров были просто переведены на партийную работу в разные далекие от центра места. Этому предшествовала разработка зиновьевского следа в убийстве Кирова, арест самих Каменева и Зиновьева, несмотря на то, что они еще раньше публично покаялись за свою оппозиционность. 25 мая 1935 года в Советском Союзе прекратило свое существование Всесоюзное общество старых большевиков. Оно было создано в 1922 году по инициативе ряда заслуженных партийцев с еще дореволюционным стажем. Необходимым условием для вступления в него был 18-летний непрерывный партийный стаж. Соответственно, в момент основания общества на членство могли рассчитывать только те, кто вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию, впоследствии ВКПБ, еще до Первой русской революции. Таковых в 1922 году набралось менее 70 человек. Члены общества занимались сбором материалов по истории революции, выступали с лекциями, проводили встречи с молодежью. Одно время даже выпускался альманах «Старый большевик». Но в середине 1930-х годов подобная организация оказалась лишней и была ликвидирована. 11 ноября 1938 года было опубликовано постановление ЦК ВКПБ о постановке партийной пропаганды. Настал конец различных точек зрения. Вместо кружкового метода изучения пришел метод самостоятельных занятий. Разумеется, при строгом следовании единственно верной генеральной линии. За рубеж нельзя. 9 июня 1935 года был принят закон, согласно которому советские граждане, пытавшиеся нелегально перейти границу с другими странами, подлежали наказанию в виде смертной казни. При этом уголовному преследованию подлежали и близкие родственники сбежавших, как, впрочем, и пытавшихся сбежать. Во-первых, за недоносительство, а во-вторых, за недостаточную воспитательную работу. Одной из причин введения столь сурового наказания за побег была боязнь Сталина, что из-за голода, существовавшего на отдельных территориях, люди попытаются массово бежать из страны. На самом же деле беглецы из голодных мест пытались перебраться в большие города и устроиться на любую работу, что было тоже непросто, поскольку крестьяне не имели паспортов. За рубеж пыталась бежать, и довольно успешно, часть бывших белых и царских офицеров и интеллигентов, опасавшихся дальнейших репрессий, к тому же имевших родственников на Западе. Обычно этот контингент переходил границу при помощи контрабандистов. После смерти Сталина расстрел за попытку, как и само бегство за границу, был заменен тюремным заключением. В 1931 году советским гражданам запрещалось совершать на территории Советского Союза торговые сделки с иностранцами, не имеющими специального разрешения. Завербовать всех, и самого себя тоже. Во время Большого террора, когда количество следственных дел увеличивалось, а количество профессионалов-следователей в органах уменьшалось, во многих делах появились несуразности и ошибки, которые позже, уже в период реабилитации, свидетельства об абсурдности как обвинений, так и их доказательств. Так, из-за неграмотного заполнения следователем протокола допроса получалось, что Штеклян Антон Петрович завербовал Штеклера Антона Петровича. При этом речь шла об одном и том же человеке, который, получается, сам себя и завербовал. После ареста весной 1937 года по делу антисоветской троцкистской военной организации Тухачевского обвиняли в моральном разложении, причем в качестве одного из аргументов припомнили его проект по введению государственного язычества в стране, который он составлял в 1919-м начале 1920-х годов. Тогда будущего советского маршала и заместителя наркома привлекали идеи формирования новых отечественных героев, бесстрашных и бесцеремонных, подобных несентиментальным героям античности. Впрочем, это было время самых безумных и дерзких идей, большинство из которых в последующие десятилетия так и не воплотились в реальность. Порой из нехитрого дела в обстановке массовой истерии и поиска врагов вырастали поражающие воображение своим абсурдом конструкции. Например, история красноармейца Силакова, который дезертировал со службы, но потом сдался властям. При этом дезертир поведал следователю, что намеревался ограбить почту ради финансирования террористической организации, но вот передумал, явился с поминой. Следователь решил дело раскрутить. В НКВД к Силакову применили методы физического воздействия, после чего изложенная им версия была кардинально изменена. Описывается дальнейшее в книге Игнатова «Доносчики в истории России и СССР». Теперь в качестве террористов фигурировали не только Силаков и его друзья, но целое воинское подразделение, из которого он дезертировал. Во главе организации теперь стоял его командир, а целью заговорщиков было совершение террористических актов против членов правительства. Почти весь личный состав подразделения, от командира до водителей, был арестован, причем многие вместе с женами. По делу были привлечены также две сестры Силакова, его отец и старая больная мать. Попал под раздачу и дядя, который племянника видел лишь однажды, но при царе был унтер-офицером. Злополучный отставной унтер стал именоваться в деле генералом царской армии. Вскоре вся тюрьма города Минска оказалась переполнена арестованными по делу Силакова. И ждала бы их всех печальная участь, но тут произошло падение Ежова. Несчастных родичей, знакомых и сослуживцев Силакова допросили заново. Они далеко не сразу решили отказаться от своих подрастрельных признаний. В итоге по немыслимому для того времени стечению благополучных обстоятельств дело кончилось именно тем, чем, по идее, должно было. Силаков получил 3 года за дезертирство. Спор Сталина с несуществующим. Бывали и такие моменты, когда сам вождь откровенно промахивался. Однажды ему пришло письмо от некоего Николая Кина из Херсона, который жестко критиковал политику партии, коллективизацию и прочее, происходящее в стране. 2 апреля 1930-го. Входящий номер 88-619 от 7 апреля. Товарищ Сталин, прочитав вашу статью, помещенную в «Правде», «Головокружение от успехов», я считаю, что эта статья распространяется также и на вас, ибо у вас в первую очередь получилось головокружение от успехов. Примером может служить то, что крайкомы, областкомы и окружкомы объявляют свои районы сплошной коллективизацией, а ЦК под руководством вас утверждает постановление, не учитывая возможностей. Возьмем для примера Херсонский округ. 13 декабря 1929 года постановляют провести сплошную коллективизацию округа до 1 марта 1931 года. Затем это решение отменяется и выносится новое. В январе 1930 года провести коллективизацию до 1 марта 1930 года. Даются директивы районам, посылаются рабочие и студенческие бригады, посылаются члены партии для проведения работы, и в каждом районе было сотни людей, а по округу тысячи. Можно представить, во что это обошлось государству. В целых округах провести сплошную коллективизацию в течение 2 месяцев. Это является полнейшим абсурдом. О чем это говорит? Это говорит о том, что наш ЦК партии, особенно товарищ Сталин, стали близорукими, недальновидными, не знают настроения масс, а слепо верят низовым партийным организациям, которые стараются представить свои округа в радужных красках. А когда у вас, товарищ Сталин, головокружение прошло, вы пишете статью, выпускаете новый устав и так далее. Спрашивается, а где вы были раньше? Почему нельзя было раньше выпустить новый устав? Почему нельзя было дать точные установки сразу и своевременно проверять работу? О чем это говорит? Это лишний раз подтверждает о вашем головокружении, о том, что у вас узкий кругозор, и не можете учитывать настроение масс, и немного от них оторвались. И вот результаты. По Херсонскому округу сплошной коллективизации. На 31 марта отсеялось из колхозов 25% хозяйств, а некоторые колхозы совсем развалились, а после окончания посевкомпании нужно еще ожидать отсева процентов на 25-30. Я считаю, что Херсонский округ проводил коллективизацию на добровольных началах, но беда в том, что короткий срок проведения работы не давал положительных результатов. Окружные организации стали нажимать на работников, выносить выговора, снимать с работы, отдавать под суд, а отсюда, как следствие, получалось искривление линии партии, администрирование, запугивание и так далее, лишь бы не отстать от других районов. А другая причина — это то, что слишком много компартий в одно время, примерно коллективизация, сбор посев зерновых, сбор паевых и вступительных взносов, паевкооператив, задолженность сельскохозяйственному товариществу, задатки на трактора, а пользы от этой работы мало. И вот начинают выносить друг другу доганы, то есть выговора, Прямо стало модно получить выговоры. Вы думаете, что окружные организации не знали об искривлениях? Знали, но молчали, боясь получить выговор от ЦК. ЦК ждал, давай, и, конечно, не считаясь ни с чем. При мобилизации и посев зерна я как раз был в Снегиревском районе Эрштмайского совета Херсонского округа. Это переселенческие еврейские колонии. Там делали раскладку так. Считали, что у Рабиновича или у Когана должны быть деньги, и он может дать 100 пудов зерна. Определять по посев зерну там нельзя было, так как они почти его не имеют. В этом я сам убедился. И верных 75% хозяйств продавали свои подушки, кровати, мебели и тому подобное на базаре. И покупали зерно и сдавали. И когда была объявлена последняя ударная трехдневка по сбору посев зерна, то мы в последнюю ночь не давали спать и 3 раза за ночь приходили под окна и стучали. Говорили: «Собирайся на базар за посев зерном», и многие крестьяне-евреи впоследствии побросали свои хозяйства и уехали в города, так как им нечего было есть. У некоторых даже позабирали последние 5 пудов муки, а ведь на них затратили большие средства для переселения. Теперь немного относительно раскулачивания. Кулака-то мы ликвидируем, а нищету и беспризорность развиваем, выбрасываем детей кулаков, ни в чем не повинных, на улицу. С одной стороны, боремся с беспризорностью, эпидемией, преступностью, тратим большие деньги на это дело, а с другой стороны, разводим. Об этом необходимо подумать. Теперь в отношении роста материального положения рабочих. До 1928 года материальное положение с каждым годом росло и крепло, укреплялся авторитет нашей партии и соввласти не только внутри страны, но и за границей. А теперь мы дошли до того, что уже есть нечего. В кооперативе пусто, на базаре дорого, очереди в кооперативе растут, проклинают все на свете. Я уже не думаю о взрослых, но надо же подумать о детях наших, которые не доедают и не допивают. Растет поколение больное и хилое. Всякие налоги на рабочих растут неимоверно. Как-то квартирная плата, паи в РАБКОП в размере месячного заработка, вклады, госзаймы, лотереи и прочие отчисления. Так что не успеваешь поворачиваться, и когда приходит получка, то тебе причитается 20-25 рублей. И приходится отказывать не только себе, но и своим детям. Так что жизнь стала каторжная. Так что мы перещеголяли иностранного рабочего в отношении всяких налогов. Мы в несколько раз живем хуже их, и народ от такой жизни стал настоящим дикарем и озверел до невозможности. Газеты писали, что реальная зарплата рабочего в 1929 году увеличилась на 3%. Но ведь это сущая брехня, когда сельхозпродукты первой необходимости вздорожали в 2 раза, и даже промтовары и те подорожали, хотя не все. Так что зарплата реальная рабочего намного понизилась. Рабочему не нужно говорить, а ему нужно дать почувствовать на деле, и авторитет партии совласти падает. Прав товарищ Калинин, когда он сказал, кажется, на Московском съезде Советов, что политика без мяса и молока и овощей – пустышка, и что политика должна быть подкреплена материальной базой, а мы требуем, чтобы полуголодный рабочий поднимал производительность, платил всякие налоги, отрывая от своего бюджета. При росте народного хозяйства, безусловно, должны быть трудности, но из этого вовсе не следует, что мы должны идти к нищете. Вдумайтесь хорошенько в этот вопрос, побывайте в рабочих массах, особенно среди женщин, послушайте, что они говорят, послушайте, что говорят рядовые партийные рабочие, говоря, что если бы Ленин был жив, то этого бы не было, и что Ленин мог работать коллективно со всеми старыми членами партии, а Сталин их всех разогнал. И если бы сейчас началась война, конечно, я этого не хочу, но так, предположим, то большинство крестьян было бы в бандах, настолько оно недовольно на совласть. Вы можете подумать, что я сам из крестьян и даже, может быть, кулак. Так я вам заявляю, что я рабочий, работал с 1911 по 1929 года в Константиновке Артемовского округа на зеркальном заводе фацетчиком. А отец мой по настоящее время работает на зеркальном заводе, и в данное время я работаю в Херсоне, провожу посев компанию. Адрес мой: город Херсон, Комсомольская улица, дом 10, квартира 7. Кин Николай Иванович. Сталин ответил. Жестко. В том духе, что пусть время поработает над вами. Причем ответил публично через газету «Правда». А местной партийной организации было официально приказано разобраться с несознательным Кином. И тут оказалось, что никакого Кина по указанному адресу и вообще в городе Херсоне не существует.